Чем Левка сыт, я не понимаю. Но знаю одно, что как он не туп, но если наберет земляник или грибов, то его не так-то легко убедить, что он может есть одни неспелые ягоды да сыроежки, а что вкусные ягоды и белые грибы принадлежат, ну, хоть отцу Василию. Левка никогда дома не живет, не исполняет ни гражданских, ни семейных обязанностей сына, брата. Ну а те, которые дома живут, разве исполняют? У него есть еще 7 братьев и сестер, живущих дома в каком-то состоянии постоянной войны между собою и с Пономарем. Все так, но пустая жизнь его. Да чего она пустая? Он вжился в природу, он понимает ее красоту по-своему, а для других жизнь — пошлый обряд. Тупое одно и то же, ни к чему не ведущее. И я постоянно возвращался к основной мысли, что причина всех гонений на Левку состоит в том, что Левка глуп на свой особенный Салтык, а другие повально глупые. И так как картежники не любят ни играющего, а пьяницы не пьющего, так и они ненавидят бедного Левку. Однако диссертации я не написал. Для меня ученика семинарии казалось трудным и даже неприличным писать о таких суетных предметах. Нас учили все писать о предметах возвышенных, душу и сердце возносящих горе. Вакационное время прошло, пора мне было возвращаться в монастырь. Когда батюшка мой заложил пегую лошадку нашу в телегу, чтобы отвезти меня, Левка пришел опять к плетню. Он не совался вперед, а, прислонившись к верье, обтирал по временам грязным, спущенным рукавом рубашки слезы. Мне было очень грустно его оставить. Я подарил ему всяких безделушек. Он на все смотрел печально. Когда же я стал садиться в телегу, Левка подошел ко мне и так печально, так грустно сказал: «Сенька, прощай». А потом подал мне шарика и сказал: «Возьми, Сенька, шарика себе». Дороже предмета у Левки не было, и он отдавал его. Я насилу уговорил его оставить шарика у себя, что пусть он будет мой, но жить у него. Мы поехали. Лева пустился лесом и выбежал на гору, мимо которой шла дорога. Я увидел его и стал махать платком. Он стоял неподвижно на горе, опираясь на свою палку. Читаем. Мысль о Левке, о причине его странного развития не выходила из головы моей. Она мешала мне вполне предаваться изучению духовных предметов, и я вместо превыспренных созерцаний стремился к изучению предметов земных, несмотря на то, что я знал ничтожность всего телесного и суетность всего физического. Мало-помалу во мне развелось непреодолимое желание изучать медицину. Когда я впервые заикнулся об этом отцу моему, Он зашел в неописанный гнев. «Ах ты, баловень! Призорный!» — кричал он на меня. «Вот как схвачу за вихры, так ты у меня и узнаешь, где раки зимуют. Деды твои, отцы, не хуже тебя были, да не выходили из своего звания. А ты что вздумал? Пришлось под старость дожить до такого сраму. Вот ты радость, приносимая сыном, от плоти моей рожденным! Ни один, видно, панамарь посещен Богом, недаром с дураком валандаешься вечно. Свой своему поневоле, брат. А все ты, малоумная баба, испортила его», — прибавил батюшка, обращаясь к матушке. «Почему именно матушка была виновата, что я хотел учиться в медицине, этого я не знаю». «Господи!» — думал я. «Да что же я сделал такое? Мне хочется заниматься медициной. А послушаешь батюшку, право, подумаешь, что я просился на большую дорогу людей резать». Дал я место родительскому гневу, промолчал. Через месяц опять завел было речь, куда ты? И с первого слова так его лицо и зардело. Делать нечего, жду особого случая, а сам только и занимаюсь латынью. Отец-ректор славно знал латинский язык и полюбил меня за мои успехи. Я выбрал минуту добрую, да в ноги ему. Он так кротко и благосклонно сказал: «Встань, сын мой, встань! Что тебе надобно? Говори просто». Я рассказал ему о моем желании и просил замолвить отцу. Отец-ректор покачал головой и велел мне утром и вечером сверхобыкновенной читать другую молитву. Говорил, что это влияние нечистой силы, отвлекающей от служения престолу к служению мирскому, от лечения духовного к лечению плотскому. Потом напомнил четвертую заповедь, дал прочесть сочинение Нила Сорского о монашеском житии. Я все исполнил в точности, но не мог переломить влечение к медицине. На вакации поехал я опять домой. Левка еще больше одичал. Он добровольно помогал пастуху пасти стадо и почти никогда не ходил домой. Меня, однако, он принял с прежней, безграничной, нечеловеческой привязанностью. Грустно мне было на него смотреть. Особенно потому, что у него язык как-то сделался невнятнее, сбивчивее, и взгляд еще более одичал. Через год мне приходилось окончить курс. Временить было нечего, батюшка уже готовил мне место. Что было делать? Утопающие за соломинку хватается. Слыхал я от дворовых людей, что сын нашего помещика, а они жили это лето в деревне, добрый барин, ласковый. Я и подумал, если бы он через Федора Григорьевича попросил обо мне моего отца, может, тот, видя такое высокое ходатайство, и согласился бы, почему не сделать опыта? Надел я свой нанковый сюртук, тщательно вычистил сапоги, повязал голубой шейный платок и пошел в господский дом. На дороге попался Левка. «Сенька!» — кричал он мне. «В лес!» — Левка гнездо нашел. «Птички маленькие, едва пушок. Матери нет. Греть надо, кормить надо». «Нельзя, брат, иду за делом вон туда». «Куда?» «В барский дом». «О-о-о!» — сказал Левка, поморщившись. «О-о-о!» Весной, весной дядя Захар. Его били. Левка смотрел. Дядя Захар здоровый, сильный. А дурак стоит, его бьют. А он ничего. Дядя Захар дурак сильный, большой и стоит. Не ходи, прибьют. Небось, дело есть. Он долго смотрел мне вслед, потом свистнул своей собаке и побежал к лесу. Но едва я успел сделать 20 шагов, Левка нагнал меня. Левка идет туда. Сеньку бить будут, Левка камнем пустит. При этом мне показал булыжник величиною с индейчье яйцо. Но меры его были не нужны. Люди отказали, говоря, что господа чай кушают. Потом я раза три приходил, все не досуг молодому барину. После третьего раза я не пошел больше. И чем этот молодой барин так занят? Вечно ходит или с ружьем, или так, просто без всякого дела по полям, особенно где крестьянские девки работают. Неужели он не мог оторваться на 5 минут? Сам Бог показал выход. Хотя, по правде сказать, очень горестный. В селе Поречье, верст 8 от нас, был храмовый праздник. Село Поречье казенное, торговое, богаче нашего. Праздник у них справлялся всегда отлично. Тамошний священник, он же и благочинный, пригласил нас всех на праздник. Мы отправились накануне. Отец Василий с попадьей, батюшка один, причетник и я для того, чтобы отслужить всенощную соборную. Праздник был великолепный. Фабричные пели на крылесе. Во время литургии приехал сам капитан-исправник с супругой и 2 заседателями. Голова за месяц собирал по 25 копеек серебром, стягло начальству на закуску. Словом сказать, было весело, шумно. Один я грустил. Грустил я и потому, что намерения мои не удались. И по непривычке к многолюдию вина я еще тогда и в рот не брал, в хороводах ходить не умел, а пуще всего мне досадно было, что все перемигивались, глядя на меня и на дочь пореченского священника. Я приглянулся ее отцу, и он предлагал, как меня похиротонисуют, женить на дочери. А он где место уступит и обзаведение. Самому, мол, на отдых пора. А дочь-то его, несмотря на то, что ей было не более 18 или 19 лет, была сильно поражена избытком плоти, так что скорее напоминала образ и подобие оладий, нежели Господа Бога. Таким образом, поскучал в Поречье я до вечера, вышел на берег реки, откуда ни возьмись, Левка тут. И он, бедняга, приходил на праздник, сам не зная зачем. Его никто не звал и не подчивал. Стоит лодочка, причаленная к берегу, и покачивается. Давно я не катался. Смерть захотелось мне ехать домой по воде. На берегу несколько мужичков лежали в синих кафтанах, в новых поярковых шляпах с лентами, выпившие. Они лихо пели песни во все молодецкое горло. По счастью, в селе Поречье не было слабонервной барыни. «Позвольте, мол, православный, лодочку взять, прокатиться до Раздеришина», — сказал я им. «С нашим удовольствием, мы де вашу батюшку знаем. Метюх, а Метюх, отвяжи-ка лодочку». «Извольте взять». И Митюх, несколько покачиваясь и без нужды ступая в воду по колено, отвязал лодку. Я принялся править, а Левка грести. Поплыли мы по оке реке. Между тем смеркалось. Месяц зашел, с одной стороны было так светло, а с другой черные тени берегов, насупившись, бежали на лодку. Поднимавшаяся роса, словно дым огромного пожара, белела на лунном свете и двигалась по воде, будто нехотя отдираясь от нее. Левка был доволен. Мочил беспрестанно свою голову водой и встряхивал мокрые волосы, падавшие в глаза. «Сенька, хорошо?» — спрашивал он. И когда я отвечал ему «очень-очень хорошо», он был в неописанном восторге. Левка умел мастерски гресть. Он отдавался в каком-то опьянении ритму рассекаемых волн и вдруг поднимал оба весла. Лодка тихо-тихо скользила по волнам, и тишина, заступавшая мерные удары, клонила к какому-то полусну, а издали слышались песни празднующих паричан, носимые ветром, то тише, то громче. Мы приехали поздно ночью. Левка отправился с лодкой назад, а я домой. Только что я лег спать, слышу, подъезжает телега к нашему дому. Матушка, она не ездила на праздник, ей что-то не здоровилось. Матушка послушала, да говорит: «Это не наши телеги, скрып». Стучат. Треба, мол, верно, какая-нибудь. «Не вставайте, матушка, я схожу посмотреть». Да и вышел. Отворяя калитку, Пореченский голова стоит, немножко хмельной. «Что, Макар Лукич?» «Да что?» — говорит. «Дело-то неладно. Вот что». «Какое дело?» — спросил я. «Сам дрожу всем телом, как в лихорадке». «Вестимо. Насчет отца диакона». Я бросился к телеге. На ней лежал батюшка без движения. Что с ним такое? А Бог его ведает. Все был здоров, да вдруг, что не есть, прилучилось. Мы внесли батюшку в дом, лицо у него посинело. Я тер его руки, вспрыскивал водой. Мне казалось, что он крепит. Я уложил его на постель, побежал за пьяным портным. На этот раз он еще был довольно трезв. Схватил ланцет, бинт и побежал за мною. Раза три просек руку. Кровь не идет. Я стоял ни живой, ни мертвый. Портной вынул табакерку, понюхал, потом начал грязным платком обтирать инструмент. «Что?» — спросил я каким-то не своим голосом. «Не нашего ума дело-с. Экскузе. Извините», — отвечал он. «А извольте молитву читать». Матушка упала без чувств, у меня сделался озноб, а ноги так и подламывались. После смерти отца матушка не препятствовала, и я выхлопотал себе, наконец, увольнение из семинарии и вступил в Московскую медико-хирургическую академию студентом. Читая печатную программу лекции, я увидел, что адъюнкт ветеринарного искусства, если останется время, будет читать студентам, оканчивающим курс, общую психиатрию, то есть науку о душевных болезнях. Я с нетерпением ждал конца года, и хотя мне еще не приходилось слушать психиатрии, явился на первую лекцию адъюнкта. Но я тогда так мало был образован по медицинской части, что почти ничего не понял, хотя слушал с таким вниманием, что до сих пор помню красноречивое вступление ветеринарного врача. «Психиатрия, — говорил он, — бесспорно самая трудная часть врачебной науки, самая необъясненная, самая необъяснимая, но зато нравственное влияние ее самое благотворное. Ни метафизика, ни философия не могут так ясно доказать независимость души от тела, как психиатрия. Она учит, что все душевные болезни — расстройства телесные. Она учит, следственно, что без тела, без сей скудельной оболочки, дух был бы вечно здрав. И прочее. Я уже в семинарии знал Вольфиеву философию, но совершенно ясно изложение адъюнкта не понимал, хотя и радовался, что самая медицина служит доказательством высоких метафизических соображений. Когда я порядком изучил приуготовленные части, я стал мало-помалу делать собственные наблюдения над одержимыми душевными болезнями, тщательно записывал все виденное в особую книгу. Воскресные и праздничные дни проводил я почти всегда в доме умалишенных. Все наблюдения мои вели постоянно к мысли, поразившей меня при созерцании спавшего Левки, то есть что официальные, патентованные сумасшедшие в сущности и не глупее, и не повреждение всех остальных, но только самобытнее, сосредоточеннее, независимые, оригинальнее, даже, можно сказать, гениальнее тех. Странные поступки безумных, раздражительную их злобу, объяснял я себе тем, что все окружающие нарочно сердят их и ожесточают беспрерывным противоречием, жестоким отрицанием их любимой идеи. Замечательно, что люди делают все это только в домах умалишенных. Вне их существует между больными какое-то тайное соглашение, какая-то патологическая деликатность, по которой безумные взаимно признают пункты помешательства друг в друге. Все несчастья явно безумных — их гордая самобытность и упрямая неуступчивость, за которую повально поврежденные со всей злобою слабых характеров запирают их в клетки, поливают холодной водой и прочее.